Братья и сестры, брат Александр Иванович сказал, Николай Степанович продолжит. Оно почти так и получается. Я прочту текст Писания. Евангелие от Иоанна, 10 глава. 10 стих. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 10 стих. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь, имели с избытком. Обратите внимание, друзья, что вор приходит, то есть не просто он один раз пришел, чтобы украсть, но он продолжает приходить. Христос говорит, что он пришел для того, чтобы мы имели жизнь с избытком. Что такое жизнь с избытком? Есть разные мнения. Ну, например, человек, который уверует в Иисуса Христа, обретает жизнь настоящую здесь на земле, а продолжение – избыток вечности. Есть мнение чуть отличное, что жизнь с избытком – это христианин проповедует Евангелие, имеющий жизнь, а избыток в людях, которые обращаются к Иисусу Христу, то есть способность передавать жизнь другим. Друзья, против этих утверждений трудно возражать. Понимаю эту мысль, что жизнь с избытком определенно это настоящая, это полноценная христианская жизнь. Написано, вы имеете полноту в нем. Не только в каких-либо бытовых вопросах, друзья, мы имеем полноту жизни, если откликнулись всем сердцем на призыв Иисуса Христа. И поэтому тема наших рассуждений – это Христос сказал, «Я пришел, чтобы имели жизнь с избытком». И теперь, братья и сестры, я хочу, чтобы каждый из нас немножко посмотрел в свое сердце. Вот мы уже верующие, дети Божьи, которые стали на путь Иисуса Христа. Проверяя свое сердце, зададим себе вопрос. Имею ли я ту жизнь, о которой сказал Иисус Христос, что Он пришел для того, чтобы мы имели жизнь с избытком? Друзья, я буду читать последовательно некоторые тексты Писания, которые говорят о том, что необходимо, чтобы иметь в себе жизнь с избытком. Я не буду читать много текстов Писания, но некоторые прочту. Послание к Ефесянам, 2 глава. С 1 стиха прочту, но непоследовательно, не все стихи буду читать. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления». Бог богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Братья и сестры, что здесь сказано про жизнь с избытком? Как будто ничего. Но я перескажу прочитанный отрывок. Написано, что нас... мертвых по преступлениям и грехам нашим, в которых мы некогда жили. Бог, богатый милостью и любовью, оживотворил во Христе Иисусе. Что такое оживотворил? То есть сделал живыми. Сделал живыми. Братья и сестры, понимая слово оживотворил, то есть подарил нам рождение свыше, подарил нам вторую жизнь. Нас или нам, которые были мертвы по нашим грехам и преступлениям, в которых мы некогда жили. Братья и сестры, то есть вот все здесь верующие, рожденные в христианских семьях или не в христианских, мы некогда были мертвые. И мы были мертвы не потому только, что мы грехи какие-то делали, но мы были мертвы от нашего рождения. Понимание такое, что новорожденный ребенок, он жив для Бога, друзья, это понимание не библейское. Он рождается уже мертвым для Бога. Хотя сознательных грехов он еще не делал. Но для Бога он мертвый. И мы мертвость для Бога видим, когда дитё подрастает, ему исполняется там 1,5-2 годика, вот, и он начинает грешить. Хотя мы не учим его грешить. Обычно родители, даже неверующие родители, учат своих детей жить правильно. Учат не обманывать, не воровать. Ну, я имею в виду в порядочных семьях. Мы, христиане, стараемся воспитать детей христианами. Никогда никакой родитель, вот из нас верующих, не подскажет ребенку, как нужно грешить. И вдруг ребенку исполняется 2 годика, например, и мы обнаруживаем, что в нем действует закон греха и смерти. То есть закон греха, который ведет человека к смерти. Ну, например, кто-то сделал дома Шкоду, я спрашиваю, кто сделал? И никто не признается. Последовательно, у меня 10 детей, малышей спрашиваю, кто сделал проступок? Никто не признается. Ты делал? Нет. Ты делал? Нет. Ты делал? Не делал. Братья и сестры, тот, кто сделал, он говорит, что он не делал. И маленькое дитё 2 годика разбил, например, вазу, и он говорит, что это не я разбил. А мы всю жизнь учили его правду говорить, не обманывать, не делать плохие поступки. Он подрастает и все больше и больше начинает грешить и делать плохие поступки, подтверждая своими поступками мертвость для Бога. Я родился в христианской семье, и ты родился в христианской семье. И ты был мертвый для Бога. И мы это подтверждали нашими поступками, живя по воле князя, действующего в воздухе и в сынах противления, живя по его законам, совершая грех ежедневно. Братья и сестры, вы представляете, какое чудо, что Бог нас, мертвых по преступлениям, Он возлюбил нас. Хотя мог бы не любить нас, имел право нас просто уничтожить. Но Он полюбил нас и отдал Своего Сына Единородного для того, чтобы оживотворить нас во Христе Иисусе, чтобы подарить нам жизнь. Подарить жизнь. И жизнь с избытком. Братья и сестры, бывает, когда человек ходит в собрание, и вроде бы все нормально, не делает каких-то видимых греховных поступков. И нам кажется, что он, все нормально, как будто живой. Обратите внимание, не живой, а как будто живой. Но если он не родился свыше, он мертвый. Хотя видимых плохих поступков не делает. Вы думаете, у вас не было в церкви такой ситуации, когда кто-то заявил на крещение дитё верующих родителей? Вот, да, у нас есть сомнения, и мы думаем, то ли мертвый, то ли живой. И вот так вот посомневались, вот, а родственники все просят, и он просит, братья и сестры, не откажите, и покрестили. И теперь он в хоре поет и стихи рассказывает. Но если человек не родился свыше, он мертвый. Потому что жизнь с избытком человек получает только в результате возрождения. Вот сейчас очень модно на стенах цветы иметь. Мертвые цветы, искусственные цветы. Ну а почему искусственные? Очень многие люди предпочитают искусственные. Потому что их не надо поливать. Вот. Если где-то, только пыль надо вытирать с листочков и так дальше. И они красивые, и все время цветут. Вот эти цветы, я думаю, что вот это похоже живой, и вот это живой. Ну, мне так кажется, братья и сестры. Цветы, они не всегда цветут, а искусственные всегда цветут. И всегда красиво. И сейчас делают настолько правдоподобно, что трудно отличить. Я даже, знаете, друзья, вот спрашиваю хозяина, это живые или мертвые? Он говорит, а ты сам отгадай. И я смотрю, вроде в горшочке, и земля там, и вот присыпано чем-то таким, чтобы не вымазываться. И я пощупал, как будто живой. А потом даже надорвал чуть-чуть. Надорвал, и прикусил, и понюхал, и все, и трудно определить бывает. Трудно бывает определить. Братья и сестры, так и христианин бывает, как будто живой. Вот помните, написано ангелу Сардийской церкви, Господь говорит, напиши, знаю твои дела. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Скорее всего, верующие в этой церкви, они не догадывались о том, что служитель их церкви мертвый. Ну, почему я сказал служитель? По тексту служитель церкви. А это значит, он проповедовал. Ну, наверное, пел, руководил собранием. И кто-то еще в церкви тоже проповедовал и в хоре пел. И как будто живой. А может, раньше и был живой. Потому что бывает такое, ну, посмотрите, как блудный сын, отец сказал, этот сын мой был мертв. Он все время был мертв. Но когда-то он был в доме отца, он не был все время мертвый. Но когда он покинул дом отца, он стал мертвый. Братья и сестры, и поэтому мы, христиане, сегодня должны внимательно и проверять и нашу жизнь, чтобы нам не быть как будто живой, но чтобы быть живыми, и чтобы быть полноценно живыми, потому что, братья и сестры, жизнь с избытком – это настоящая христианская жизнь. Потому что бывает, когда человек, ну, знаете, чуть живой. Ну, что такое чуть живой? Ну, да, он возрожденный, но еле-еле. Ну, вот как брат говорил, что бывает человек бежит, бывает идет, а бывает ползет. Ну, к Богу ползет, вот как тот, наверное, полз к этому источнику и исцеление получил. Ну, получали люди, да, получали. Друзья, а бывает, когда человек и возрождение свыше получил, но он ползет. То есть еле-еле, еле-еле по жизни, ну, чуть-чуть живой. Как в этом же послании написано, бодрствуй и утверждай прочее близко к смерти. То есть в этой церкви были люди, которые, они не были мертвыми, но они были близки к смерти. Это чуть живой, это не жизнь с избытком, это просто жизнь, еле-еле теплится в этом человеке. Еле-еле теплится. И написано, если живете по плоти, то что произойдет с вами? То умрете. И такое бывает, когда христиане, живя плотской жизнью, они переходят ту черту, когда чуть-чуть жизнь, она превращается в смерть. Нету больше жизни. Вы знаете, друзья, у меня вот игрушка недавно появилась. Ну, мы хотели подарить одному человеку, и не успели подарить. Он покинул наш дом, уехал в другую страну. И эта игрушка у нас осталась. А игрушка – это клетка с птицами. И вот она висит, клетка с птицами, ну, и там немножко электроника. Вот если какой-нибудь звук, ну, например, дверью кто-нибудь хлопнул, и птицы поют. И вы знаете, и поют, как настоящие. Трудно отличить. И ко мне приходит один человек, дверью хлопнул, и птицы поют. Он раз сразу клетка подходит, говорит, ну, это же какие птицы хорошие, как красиво поют. Они мертвые, а он даже не догадался. Они внешне как будто живые и поют, и поют. Братья и сестры, Иисус Христос пришел, чтобы дать нам жизнь. И не просто, чтобы дать нам жизнь, а чтобы дать нам жизнь с избытком. Чтобы нам не просто имя христианина носить, но чтобы иметь в себе жизнь, через которую и другие могли бы пережить рождение свыше, через нашу личную проповедь, чтобы мы могли и на других влиять, приводя их к Иисусу Христу. Друзья, второе место Писания читаю, это записано в Евангелии от Иоанна. Здесь же рядышком, где я уже прочитал, это 6 глава Евангелия от Иоанна. Я читаю выборочно стих 51. «Я хлеб живый, сшедший с небес. Ядущий хлеб сей будет жить вовек». Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря, «Как он может дать нам есть плоть свою?» Иисус же сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». Братья и сестры, для того, чтобы иметь в себе жизнь, что необходимо? По тексту, который я прочитал, написано, «Ядущий хлеб сей будет жить вовек. А если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, не будете иметь в себе жизни». То есть для того, чтобы иметь в себе жизнь, необходимо есть плоть Сына Человеческого и пить Его кровь. Что это такое? Иудеи послушали и сказали, какие странные слова. Кто может это слушать? О чем идет речь, братья и сестры? Идет ли речь здесь о хлебопреломлении или о чем-то другом? О чем-то другом, не о хлебопреломлении. Почему? Скажу почему. Хотя на преломлении мы этот отрывок бывает читаем. Потому что, например, если человек ест хлеб и пьет вино на вечерю, недостойно, будет иметь в себе жизнь или нет? Не будет. А если человек неверующий пришел в собрание, внешне мало отличается от верующим. Мы подумали, что гость, и он участвует в преломлении. Будет иметь в себе жизнь? Не будет иметь в себе жизнь. Братья и сестры, жизнь будет иметь в себе тот, кто питается Иисусом Христом. Каким образом питается? Ну вот, например, Христос сказал, «Я есть лоза, а вы ветви. И кто не пребудет во мне, тот извергнется вон и засохнет. Если кто не пребудет во мне». Братья и сестры, вот если мы ветку с дерева отрежем, в какой момент она становится мертвая? Ну, даже, говорят, живые цветы, букет живых цветов. Братья и сестры, в какой момент он становится мертвый? В момент, когда прекращается связь с лозой. Просто внешне, как будто живой. Но если разлука с Богом произошла, то этот человек уже мертвый, потому что питание прекратилось. И Христос сказал, если вы не пребудете во мне, то вы будете извержены вон, как ветвь, и засохнет. И засохнет. Поэтому, братья и сестры, для того, чтобы иметь в себе жизнь, жизнь с избытком, необходимо пребывать на лозе. Необходимо питаться им. Необходимо иметь теснейшую связь с Богом. Я не хочу сейчас говорить, что это там Библию читать или молиться. Это жить с Ним. Друзья, не жить с Ним, это жить в Нем. Это жить в Нем. Потому что Иисус Христос, Он есть жизнь. Он есть жизнь. И если Христос пребывает во мне, а Он есть путь, истина и жизнь, тогда мы будем иметь в себе жизнь. Поэтому настоящая жизнь с Богом, абсолютно ежедневно, абсолютно беспокойство, друзья, о том, чтобы никакой грех не произвел разделение между нами и Богом нашим. Потому что грехи, которые производят разделение, они приведут человека к духовной смерти. Я знал одного человека, он к нам в церковь пришел и даже покаялся однажды. Бывал у меня часто в доме, он инвалид, инвалид с детства, у него нет обоих рук. Без рук человек. И вы знаете, потом он отошел от Бога, уехал куда-то. И я его встретил примерно лет через 15 или через 17 лет. И смотрю с руками. Обе руки. Портфель в руках держит. Сели за стол, он руками работает. Оказывается, протезы. Современные. Ну, он стал известный человек, выучился депутатом, стал в Америке, изготовили протезы. Я не знаю, как эта электроника с телом связана, но человек, не знающий его, едва ли догадается, что это не настоящие руки. Но они мертвы. Да, они все делают, они мертвые. Они не соединены с телом так, как должен быть соединен христианин со Христом, братья и сестры. Вот то, просто посещать собрание и быть мертвым – это как тот протез. К телу прикрепленный, но жизни нету, потому что питания нету от тела. Есть другое питание, от батарейки питания. И так и сегодня, если христианин не питается Иисусом Христом, но питается чем-то другим, кроме Иисуса Христа. Ну, скажем, от батареек каких-нибудь этого мира. Это не значит жизнь с избытком. Батарейка закончилась, и все, мертвый. Мертвый этот протез. Но он и был мертвый. Но он был как живой, а теперь он уже и не как живой. Потому что питания нету. Братья и сестры, поэтому настоящая жизнь христианина – это жизнь веточки на лозе. абсолютно тесно тканями и клетками соединена с этой лозой и получающая питание. Кто будет есть плоть Сына Человеческого и будет пить Его кровь, тот имеет жизнь вечно. Обратите внимание, не просто может иметь, то ли не имеет, но если он соединен со Христом, он имеет в себе жизнь. И жизнь с избытком, и имеет жизнь вечную. Братья и сестры, поэтому это второе положение, которое обуславливает наличие жизни с избытком. Я читаю третий стих. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 31 стих читаю. Я прочитаю 30, 31 стих. «Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Друзья, я сконцентрирую наше внимание на теме. Написано, это написано, чтобы вы уверовали. И, веруя, имели жизнь во имя Его. Что необходимо для того, чтобы жизнь в себе иметь? Необходима вера. Чтобы вы, веруя, имели жизнь. Братья и сестры, наличие и поддержание жизни очень много зависит от нашей веры. Сегодня дважды вспоминали женщину, которая болела 12 лет. Обратите внимание, как любой нормальный человек, она прилагала самые решительные усилия, чтобы избавиться от болезни. Написано, она все имущество свое, все имение растратила на врачей. Братья и сестры, как вы помните, это ей хоть чуть-чуть помогло или не помогло? Хоть чуть-чуть. Лекарства, которыми она пользовалась, ничего не помогло. Написано, пришла еще в худшее состояние. И это было хорошо. Знаете, почему хорошо? Потому что она начала рассуждать, что делать дальше. Денег больше нету. И продавать больше нечего. У нее ничего нету. Ничего нету. И здоровья нету. И что-то надо делать. Братья и сестры, посмотрите, она принимает решение. Если я дотронусь хотя бы к краю одежды этого человека, выздоровею. И она прилагает усилия. Она пробирается сквозь толпу к Иисусу Христу и дотрагивается до края Его одежды. И она получила исцеление. Братья и сестры, но не это главная мысль, а главная мысль. Какие слова сказал Иисус Христос этой женщине? Он ей сказал, вера твоя спасла тебя. Братья и сестры, а почему спасла, а не исцелила? Кажется, вера твоя исцелила тебя. И вдруг Христос говорит, вера твоя спасла тебя. Это ошибка? Нет, не ошибка. Вера спасла тебя от смерти. То есть она остается жить, потому что в ее сердце зародилась живая вера. Братья и сестры, сие написано, чтобы вы, веруя, имели жизнь во имя Его. Братья и сестры, жизнь с избытком зависит от нашей веры. От степени веры зависит степень жизни. Если христианин имеет слабую веру, он имеет слабую жизнь. Имеет сильную веру, имеет сильную жизнь. А вера от чего зависит, братья и сестры? От нашего отношения к Библии. Написано, это написано, чтобы вы уверовали. И поэтому, если мы не питаемся Божьим Словом, вера будет слабая, жизнь будет слабая. Вера будет мертвая, жизни не будет. Жизни не будет. Потому что написано, и бесы веруют, и трепещут. Написано, вера без дел – это мертвая вера. Мертвая вера не дает жизнь. Поэтому, братья и сестры, пускай Господь благословит, чтобы мы имели живую веру. Потому что, имея живую веру, мы будем иметь жизнь. И многие вопросы и проблемы, они будут решаться в нашей жизни намного легче, чем решаются только посредством наших человеческих усилий. Друзья, и Последний текст я читаю. Это записано второе послание Коринфянам, 4 глава. Десятый стих я прочитаю, и 11, и 12. Написано так: «Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтоб и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтоб и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас». Братья и сестры, это вопрос сораспятия. Хотя по тексту это и вопрос страданий и скорбей, которые переносят христиане, и это вопрос сораспятия. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса. Для чего? Чтобы жизнь Иисусова открылась в теле нашем. То есть, братья и сестры, наличие жизни с избытком – это «я сораспялся Христу», пишет апостол Павел. «И уже не я живу, но живет во мне Христос». При каком условии? Если я сораспялся Христу, и как я раньше сказал, что Христос сказал «я есть жизнь», то живя во мне, жизнь живет во мне. И жизнь с избытком. Жизнь с избытком. То есть, братья и сестры, носить в теле мертвость Господа Иисуса, не уклоняться от страданий и скорбей, не уклоняться от несения креста. Христос сказал: «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой». Это необходимо для того, чтобы сохранять жизнь с избытком. Или еще написано: «Если кто идет за Мной», обратите внимание, уже идет за Мной, «но не несет креста, тот не может быть Моим учеником». Поэтому, дорогие друзья, иметь в себе жизнь с избытком – это вопрос сораспятия, это вопрос мертвости для греха и жизни для Бога. И даже посмотрите, как написано: «Смерть действует в нас, а жизнь в вас». Эффективность нашей проповеди намного будет выше, если это проповедь из уст сораспятого человека, как вчера мы говорили, из уст сокрушенного человека. Благоухание Христово распространяется посредством благодати Божией. Поэтому, братья и сестры, я хочу вернуться к тому тексту, который я прочитал в начале. Обратите внимание, вор приходит для того, чтобы украсть. Иисус Христос пришел, чтобы мы имели жизнь, имея единение со Христом и в вопросе сораспятия, и в вопросе ежедневной практической жизни. Мы будем иметь жизнь с избытком и благословением для других людей. Посмотрите, братья и сестры, как Христос сказал: «Если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, оно останется одно». Может такое быть или нет, чтобы пшеничное зерно, падшее в землю, не умерло? Может. Если не будет дождей, попало в сухую землю, оно остается живым, оно остается одно. В смысле, не умерло. Друзья, но если пшеничное зерно, падшее в землю, умрет, оно принесет много плода. Это опять вопрос мертвости Иисуса Христа в нас. Обратите внимание, взять пшеницу, выдернули и посмотрели, и попытались найти старое зернышко. Найдем или нету? Не найдем. А где оно? Его нету. Оно умерло. Но оно принесло плоды для Бога. Братья и сестры, мы живем в очень сложное время, во время обольщения и искушений среди строптивого, развращенного рода мертвых для Бога людей. И наша задача – иметь в себе жизнь и нести в себе жизнь этим людям. Ну, маленькая иллюстрация, друзья. Я не очень давно был на севере, ну, на очень крайнем севере. И вот мы ехали в одну семью, ну, ехали в один чум с жителями этого чума. Мы ехали на одном транспорте, и дорога была очень далекая. Они очень переживали за своих оленей, за собак, как они там бедные целую неделю жили без них. Вот, и мы ночью подъезжаем к чуму, и уже вот-вот близко, при свете луны что-то такое уже похожее на треугольничек чума, вот, просматривается. И вот собаки услышали, что хозяин едет, бегут навстречу. Радуются, прыгают, лают. И три собаки, а должно быть четыре. Хозяин забеспокоился, надо же, должно быть четыре. а собаки 3. Они собаками дорожат больше, чем мы с вами дорожим, да. И он очень переживает, надо же, собаки нету. Обязательно должна встречать хозяина. И вот мы подъезжаем к чуму, стоят нарты, и на нартах что-то такое, вот, ну, как будто собака. Он говорит, наверное, больная, раз не встречает хозяина, или мертвая. Мы подходим к нартам, лежит собака, я подхожу, она так смотрит, ну, похоже, радостно, не знаю. А почему лежит, друзья? Она щенков родила. И буквально, вот, наверное, вчера, позавчера, а мороз, мороз минус 50, и снег. И вот снег на нартах, снег на собаке, на этих щенках, и они живые. И вы знаете, кажется, они, ну, противоречие погоды и обстановки, в которой они находятся, противоречие с жизнью. А они живые. Тундра, снег, а снег разгребешь, а там трава. И часто зеленая. Как это может быть? Братья и сестры, среди мертвой пустыни, среди людей, неверующих, отвергающих Бога, мертвых по преступлениям, Церковь Христова – это носитель жизни. И мы должны исполнять эту функцию, которую Бог для нас спланировал. Для меня и для тебя. Мы должны быть носителями этой жизни. Потому что мир нуждается сегодня в свидетельстве о Христе. Мир должен увидеть жизнь среди этой мертвости. И поэтому сегодня время проверить и просмотреть. Я пришел, чтобы вы имели жизнь с избытком. Братья и сестры, жизнь с избытком Христос и сегодня может подарить каждому человеку, который в молитве покаяния будет у него прощения просить. Но есть одна трудность, что вор приходит, чтобы украсть. И сегодня тоже, посмотрите, иной упало при дороге, прилетели птицы и поклевали это семя. И сегодня сатана тоже старается, чтобы украсть и убить, и погубить душу. А Христос хочет дать жизнь. И Он дает жизнь с избытком. Только об этом надо попросить. Господь Иисус Христос, прости меня. Я уже устал так жить. Кто-то сознает вполне, что он мертвый человек для Бога, живет без Бога. А кто-то сознает, что еле живой. Господи, я не хочу так жить. Я хочу жить так, как в Слове Божьем написано. Я хочу иметь жизнь настоящую. Я хочу иметь жизнь с избытком. Братья и сестры, Христос сказал, просите, и дано будет вам. И Он сказал, что если ребенок у отца скажет, папа, дай хлеб, то отец ему камень никогда не подаст. Или попросит рыбы, змею вместо рыбы, не подаст. Почему? Потому что он любит. И ты сегодня можешь попросить. Можешь попросить прощения грехов. Попросить возрождения. Жизнь с избытком. Может быть, твоя христианская жизнь, она не соответствует Библии, потому что она не совсем христианская. И тебе тоже нужно попросить у него прощения. А сатана говорит, не надо. Завтра. Потому что он обманщик. Он завтра это сделаешь. У меня был один товарищ, мы с ним вместе работали. Его тоже Николай звали. И мы у себя в городе Благовестие сделали. Поставили большую палатку. И 10 дней. А палатка помещала людей вот больше, чем, наверное, здесь собралось. Около 1000 человек палатка помещала. И 10 дней, каждый день мы проповедовали Слово Божие. Приходило очень много людей, палатка ежедневно полная была. Многие люди выходили для покаяния. И вот этот мой товарищ Николай, он ходил каждый день ходил. Все время в одном и том же месте сидел. Иногда плакал. Я молился за него, Господи, дай ему покаяние. Я очень за него переживал, друзья. Я его с женой к себе домой приглашал. Специально ради него организовали какой-то там день рождения. Еще что-нибудь, чтобы он покаялся. Вот в церковь приглашал. В церковь он стеснялся идти, к нам домой приходил. Но здесь в палатку он приходил. И вы знаете, друзья, прошло 10 дней. И последнее собрание закончилось. И люди разошлись, получив адреса дома молитвы, многие покаявшиеся. И я смотрю, сидит, уже свет выключили, смотрю, сидит один человек. Я подхожу, Николай сидит и плачет. Я говорю, Коля, что плачешь? А он мне говорит, я каждый день слово давал, завтра покаюсь. И не покаялся. Братья и сестры, вот так вот бывает, когда Господь зовет к покаянию человека, а сатана обманывает. Сегодня не надо, ты успеешь. Завтра покаяйся. Я вчера приводил один пример, друзья. Мне буквально 3 дня назад один человек сказал, вечером в воскресенье приду на собрание, утром не могу, машину погоню на рынок продавать. И он погнал машину на рынок, ну, имел в виду сегодня, вчера погнал и сегодня хотел. И заснул по дороге в 4 часа утра, врезался в дерево и разбился насмерть. Он мне сказал, я в воскресенье вечером с женой в собрание приду. А вчера в 4 утра он погиб. А позавчера он мне обещал прийти в собрание в воскресенье. И поэтому сатана обманывает, завтра ты успеешь. Я думаю, и вы знаете тех людей, которые не успели. Не успели. И вот сегодня уже был призыв к покаянию. Кто желает, выходите, было сказано. Кто-то вышел, а кто-то не вышел. Кому-то сатана в очередной раз сказал, завтра ты успеешь. Ты уже сколько лет прожил, еще проживешь. А завтра, братья и сестры, я не хочу сказать, что ты завтра умрешь. Но завтра во время собрания у тебя в сердце, может быть, будет камень. И никакого желания покаяться. Никакого. Сатана обманул. Он сказал, завтра, а завтра камень. И желания каяться уже нету. Поэтому, когда беспокойство в сердце, когда Дух Святой стучит, когда Дух Святой зовет, надо вставать и иди, и просить, чтобы Господь простил грех. И Он обязательно простит. Он сказал, хлеб попросишь, я тебе хлеб дам. А вместе с хлебом жизнь. Едущий хлеб жить будет этим хлебом. Он сказал, я дам тебе хлеб. Поэтому, если у тебя в сердце есть переживания, вставай, выходи сейчас. После меня уже проповеди не будет. И призыва больше не будет. И если ты желаешь быть христианином, если ты желаешь иметь жизнь и с избытком, то у тебя остается всего несколько минут. Благослови тебя Господь. Друзья, встанем, будем петь псалом. В двери закрыты, поздней порой кто-то стучит. И если желаешь покаяться, вставай и выходи во время пения. Мы не будем прерывать пение, если кто-то выйдет для покаяния. Будем петь до конца этот псалом. И если кто-то будет здесь на коленях стоять, мы дадим возможность помолиться. Есть одна песня такая. Я эту песню впервые услышал. Девушка слепая. Ее за руку вывели на общение. И она спела песню. Слова там такие. Не опоздай. Смотри, не опоздай. У ног твоих, быть может, только край. Не опоздай. Поэтому последние минуты общения, последний призыв. Выходите для покаяния, кто желает. Будем петь. В двери закрыты, поздней порой кто-то стучит.